Отвернулся от Аннабель, приготовился к броску и тут же ощутил крепкий шлепок позаду. Удачи раздалось сзади, и аспирант, перекрестившись, выпрыгнул из заросли и бросился со всех ног к важной стратегической дороге. У страшной клетки затопленного перехода он перевел дух. Потом натянул на глаза черную маску и впервые в жизни пересек шоссе с такой важной и хладнокровной неторопливостью, с какой, наверное, царь зверей и глава львиного прайда переходит африканскую дорогу, проложенную для туристов через территорию национального заповедника. Он обошел «Мерседес» сзади, на виду Аннабель. Люди в камуфляже разом обернулись к аспиранту, и он едва успел упредить их. Настоящих хищников условный рефлекс. «Лейтенант Дрозд!» — выпалил он и голосом, и намеком спасая свою жизнь. По плану же он также представился задержанным докторам. «Санитарная служба ФСБ», — тут же добавил он и зажал в руке корочку, решив ни за что не открывать ее. Он пригляделся к водителю, к двум молодым парням в каких-то фирменных желтых комбинезонах. Он напомнил себе, что тем же самым занимается сейчас Аннабель. «Что провозите?» — грозно вопросил он. «Покойника проводит господин лейтенант», — не утерпел пробасить громадный охранник Володя. «Слава Богу!» — невольно скощунствовал аспирант Дроздов. «Прости, Господи!» Такого радостного облегчения он не испытывал с тех самых пор, когда нашел свою фамилию в списках, принятых в медицинский институт. Сколько лет прошло, но дело не в этом. Сам охранник Володя всеми своими богатырскими силами сдерживал смех, а потом оказалось, что его страшно мучает оскомина. «Господин лейтенант», — заставил себя выговорить один из желтых комбинезонов, — «мы везем в аэропорт тело умершего иностранного гражданина. У нас есть все разрешения и все необходимые документы». «Какого иностранного гражданина?» — вопросил аспирант Дроздов, потому что ему очень хотелось услышать это невероятное имя-сочетание с собственными ушами. «Гражданин Гондураса Леон Варгас», — был ответ. «Ты слышишь, Никола, какой ты гражданин?» Не удержал черной иронии Ганнибал Дроздов. «Вот что значит помереть у нас без паспорта». Желтый комбинезон, в остальном же сероглазый северный шатен, говорил по-русски без всякого акцента и, как твердо предполагал Ганнибал, был действительно русским, а потому и, скорее всего, не имевшим никакого представления об истинном смысле своих действий. «Показывайте», — потребовал Ганнибал. По виду, с которым желтый комбинезон открывал задние двери «Мерседеса», можно было предположить, что он делает это уже второй раз, а потому с особой русской неохотой. Аспирант санитарной службы ФСБ решительно залез в адское чрево «Мерседеса» и всюду сунул свой замаскированный нос. Он обнаружил большой пластиковый саркофаг с внутренним охлаждением, маленький блестящий кофр и несколько приборов, один из которых он мог бы с сомнением назвать спектрофотометром нового поколения. «Открывайте», — сказал аспирант и ткнул пальцем в саркофаг. Желтый комбинезон молча повиновался. «У нас через полтора часа самолет», — только пробурчал он, пролезая мимо аспиранта. «Куда?» — поймал его за язык аспирант. «Куда же еще? В Гондурас?» «Сержант!» — крикнул Ганнибал наружу, усмехаясь своей сообразительности. — Свяжитесь с аэропортом, узнайте, есть у них сегодня рейс на Гондурас или нет. — Есть, господин лейтенант! — рявкнул Володя. — Сделаем! Аспиранту показалось, что желтый комбинезон, прикладывая какую-то штучку к сенсорным замкам саркофага, заодно прячет затравленный взгляд. Гроб, какой бывает в сказках или фантастических романах, открылся сам собой. В саркофаге, да еще завернутый в прозрачный кокон, лежал старый бомж Никола, беспаспортный гражданин мира. Аспирант спохватился, что не взял с собой хирургических перчаток, но тут же правильно воспользовался своей оплошностью. «Ваши перчатки», — потребовал он. Желтый комбинезон, повозившись, протянул аспиранту трясучую многопалую резину. и тот подумал, что она трясется от чужого страха.